как вот удивительно и странно, прослеживая путь человека, мы у многих обнаруживаем одни и те же состояния, даже сходными словами порой выражаемые. И вот вновь набрели на лермонтовское богоборчество, на обвинение кого-то в злобной насмешке, в пустой, глупой шутке над человеком. Помните у Лермонтова: «Жизнь, как посмотришь, с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка». И вот теперь о том же самом пишет Толстой. Он идет тем же путем, что прошли до него тьмы и тьмы людей, тем путем, каким суждено идти после него неисчислимому множеству. Все прежние радости жизни отвергаются как бессмысленные, потому что мучит вопрос и не дает покоя один и тот же вопрос. Вопрос состоит в том, пишет Толстой, что выйдет из того, что я делаю ныне, что буду делать завтра, что выйдет из всей моей жизни. Иначе выраженный вопрос будет такой: зачем мне жить? Зачем чего-нибудь желать? Зачем что-нибудь делать? Еще иначе можно выразить так: есть ли в моей жизни такой смысл, который уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью? Вот тут обнаруживается ключевое слово «смерть». Пока ее загадка не будет разрешена, ответа на вопрос о смысле жизни отыскать невозможно. И Толстой начинает искать эту разгадку. Он много раз осмыслял и эстетически переживал смерть в своих созданиях. И пришел к ощущению, как мы помним, что смерть есть пробуждение. Это в «Войне и мире», в описании смерти князя Андрея. Толстой впервые, согласно его собственному свидетельству, истинно проникся ужасом смерти, предчувствуя ее реально, в сентябре 1869 года. «Вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас, такие, каких я никогда не испытывал». Наполненность души этим ужасом, а этот ужас известен всем биографам, всем, кто знает биографию Толстого, как «Арзамасский ужас», потому что это событие случилось в Арзамасе при поездке писателя в Пензенскую губернию. Так вот, наполненность души этим ужасом была позднее передана Толстым в незавершенном рассказе «Записки сумасшедшего». Этот ужас, хоть и утихший вскоре, не мог не затаиться где-то в тайных глубинах душевных и требовал дать ответа на важнейший вопрос бытия человека. Лакшин, написавший интересное исследование о Толстом, прав, конечно, в своем выводе, когда он писал: «Преследовавший Толстого страх смерти, тень памятного арзамасского ужаса делали вопрос бессмертия не просто теоретически отвлечением, а больным и личным мучительным чувством. На страницах толстовского дневника мы часто сразу же за датой записи встретим три многозначительные буквы «Е», «Б», «Ж». Эти слова «если буду жив» – его талисман, его нехитрое заклятие от смерти». Тщетно пытается уверить себя Толстой, что смерть есть радостное событие, стоящее в конце каждой жизни. Тщетно утешал себя сомнительными параллелями с софизмами, вроде следующего. Думал о смерти, о том, как странно, что не хочется умирать, хотя ничто не держит, и вспомнил об узниках, которые так обживутся в своих тюрьмах, что им не хочется и даже боятся покидать их для свободы. Так и мы обжились в своей тюрьме этой жизни и боимся свободы. Вот конец высказывания Толстого. Лакшин продолжает. Чехов тонко почувствовал, что Толстой не всегда искренен в своих суждениях о благости смерти, и в письме к Горькому заметил, что автор «Воскресения» боится смерти, не хочет сознаться в этом и цепляется за тексты из Священного Писания. Страх смерти истинно одолевается лишь в полноте Христовой истины. А неопределенность этого страха смерти есть признак пребывания вне этой полноты, если и не в совершенной удаленности. Чехов очень точен в слове. Толстой цепляется за Писание, а не находит в нем опору для себя. И причину этого нам необходимо уяснить. Уяснить для того, чтобы самим не сбиться с пути, и свернув ненароком в конечный тупик. И чтобы знать, где расположен этот ложный поворот в этот тупик. Для этого мы и прослеживаем путь Толстого. За ответом на вопрос о смысле жизни человек обращается часто к земной премудрости. Но она не дает ответ, лишь манит в лабиринты каких-то бесплодных блужданий. Толстой осмысляет то, что пишут о жизни и ее смысле многие философы, многие земные мудрецы. И вот рассуждение его, которое достойно осмысления. Спрашиваю, у одной стороны человеческих знаний я получал бесчисленное количество точных ответов о том, о чем я не спрашивал. о химическом составе звезд, о движении Солнца к созвездию Геркулеса, о происхождении видов и человека, о форме бесконечно малых атомов, о колебании бесконечно малых невесомых частиц эфира. Но ответ в этой области знаний на мой вопрос, в чем смысл жизни, был один. Ты, то, что ты называешь своей жизнью, ты – временное случайное сцепление частиц. Взаимное воздействие, изменение этих частиц производит в тебе то, что ты называешь твоей жизнью. Сцепление это продержится некоторое время, потом взаимодействие этих частиц прекратится. И прекратится то, что ты называешь жизнью. Прекратятся и все твои вопросы. Ты случайно слепившийся комочек чего-то. Комочек преет. Прение это комочек называет своей жизнью. Комочек раскочится, и кончится прение, и все вопросы. Так отвечает ясная сторона знаний. И ничего другого не может сказать, если только она следует своим основам. При таком ответе оказывается, что ответ отвечает не на вопрос. Мне нужно знать смысл моей жизни. А то, что она есть частица бесконечного, не только не придает ей смысла, но уничтожает всякий возможный смысл. По сути, Толстой здесь раскрывает бессилие науки в ответе на важнейший вопрос человека. И тут вот Толстого опровергнуть невозможно, тут он прав. Бессильна оказывается и философия. Умозрительная сторона знания, как ее Толстой называет. Она оказывается бессильна, когда она строго держится своих основ, прямо отвечая на вопрос. Везде и во все века отвечала одно и то же. Мир есть что-то бесконечное и непонятное. Толстой обращается к Сократу, к Шопенгауэру, к Будде, к Соломону. Да, вот тут нужно отметить. Экклезиаст для него философская премудрость. Религиозного смысла в этой книге Священного Писания он не усматривает. Равно как он не видит религии в буддизме. Что, кстати, ближе к истине. И вывод един из знакомства со всеми этими премудростями. Обманывать себя нечего, все суета, счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни, надо избавиться от нее. Да, но есть ли какой-нибудь выход? Какой выход находят для себя люди из этой безысходности? Ведь если они живут, то как-то они обосновывают это. Толстой этот вопрос исследует в полноте и находит ответ. Он указывает на 4 вывода, которые делает человеческая премудрость. 4 выхода из этого безысходного состояния. И над его размышлениями достойно поразмыслить. Первый выход, пишет Толстой, есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Ну, мы можем сказать, так живут многие-многие. Однако этот вывод ненадежный, потому что незнание может легко смениться знанием. И тем более невозможно утешиться тому, кто знанием уже обладает. От него уж не отделаешься. Но есть второй выход. Это выход эпикурейства, пишет Толстой. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть. Да, и так живут многие и многие. Мы можем сказать так, что этот выход возможен, в общем-то, при тупости воображения. А как быть тому, кто такой тупостью не обладает? Вот Толстой этот выход, в конце концов, отверг, хотя какое-то время как будто бы и жил так. Третий выход есть. Это выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее. Ну, всякий православный верующий может сказать, что склонность к самоубийству – это все-таки признак не силы, а слабости. Но Толстой в этот момент, он еще только в поиске, и вот в тот момент он признает, что это выход силы, выход энергии. Есть четвертый выход. Это выход слабости. Он, пишет Толстой, состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может. Да, вот 4 выхода. И первый, второй, третий, четвертый, как будто тупиковы. Все они приводят только к отчаянию для человека, который ищет. Но тогда возникает вопрос, исчерпана ли мудрость жизни вот этими 4 выводами? Ведь что-то же заставляет человека держаться за жизнь, не одна же слабость. Толстой следует к новому сомнению. И мне приходило в голову, а что, как я чего-нибудь еще не знаю? Тут что-то не так, говорил я себе, где-нибудь я ошибся. В чем была ошибка? Я никак не мог найти, я только чувствовал, что как нелогически неизбежны были мои, подтверждаемые величайшими мыслителями выводы о тщете жизни, в них было что-то неладно. И первым прорывом из безысходности стало сознание вот чего. Что все найденные выводы обретаются лишь на одном из уровней человеческого существования. Разум работал,